Глава 8. Лопатка Гуюкхана. Внук Чингисхана Гуюкхан, сын и наследник великого кагана всех монголов Угедея, внезапно покинул дворец правителя Сыгнака и поставил свой малиновый шатер вдали от города, на холме в степи. Из шатра открывался вид на долину, куда беспрерывно прибывали войска, которые располагались отдельными куренями. Вокруг шатра Гуюкхана тесным кольцом стояло множество юрт. В них помещалась его охрана. Молодые отборные телохранители, тургауды из знатных семейств степных феодалов. В кольце юрт стояли ханские кони. Их тщательно оберегали и так завертывали в попоны, что были видны только хвосты и уши. Это были редкие, драгоценные кони, которыми любил щеголять Гуюкхан во время облавных охот, когда от коней требуется особая быстрота и ловкость. Стараясь во всем подражать пышным порядкам, установленным его дедом Чингисханом, Гуюк поставил возле своего шатра высокое древко с черным пятиугольным знаменем, на котором золотыми нитками был вышит всадник со зверским лицом, бог войны Сульде, свирепый покровитель монгольских походов. По уверениям шаманов, бог Сульде незримо сопровождал в походах Чингисхана и приносил ему потрясающие вселенную победы. Для этого бога за Чингисханом всюду следовал никогда не знавший седла молочно-белый жеребец с черными глазами. Внук Чингисхана Гуюкхан также держал около шатра неоседланного белого жеребца, за которым неотступно ухаживали два шамана. Перед малиновым шатром горели два неугасаемых костра. Шаманы, увешанные погремушками, с войлочными куклами на поясе, ходили, приплясывая вокруг огней, и похлопывали в большие бубны. Четыре монгола медленно поднялись на холм. Они шли, наклонившись вперед, широко расставляя кривые ноги, держа стрелу за спиной. Подойдя к кострам, они покорно предоставили себя шаманам. Выкрикивая молитвы, шаманы обкурили их священным дымом, чтобы вместе с дымом улетели злые желания и преступные мысли. У входа в шатер два тургауда скрестили копья и, присев, наблюдали, чтобы входившие осторожно приподымали стрелой занавеску и не касались ногой порога. Это могло вызвать великий гнев неба. Заоблачный грозный бог поразил бы тогда хозяина шатра, сверкающей молнией и ударами грома. Четыре воина поочередно переступили через скрещенные копья. Они повалились на колени и коснулись подбородками разостланного белого войлока. «Будь славен, победоносен и многолетен, великий!» — воскликнули они. «Ближе ко мне!» — послышался ответ. Воины на коленях проползли вперед и выпрямились. На низком широком троне, украшенном узорами из золота и кости, сидел, подобрав ноги, пухлый, с большим животом юноша. На его оранжевой шапке трепетал пучок белых пушистых перьев священной цапли, знак царевича из рода Чингисхана. Юноша был в затканной золотыми драконами малиновой шелковой безрукавке, в красных сафьяновых туфлях на высоких изогнутых каблуках. Рядом на троне лежали справа знак власти металлическая с золотой насечкой булава, слева — длинная лопатка из бивня слона. Хан Гуюк всматривался узкими глазами в лица четырех монголов. «Вы опять пришли с голыми, как у гуся, лапами? Где же его пояс? Где его шапка? Где его рубиновые пуговицы?» Хан схватил костяную лопатку и стал колотить монголов по щекам. Они стояли с каменными лицами, неподвижные и коренастые. Казалось, при каждом ударе головы их уходили глубже в широкие плечи. «Прости нас, владыка мира!» — воскликнули они хором и снова повалились лицом на войлок. «Говори ты первый, Мункесал! Ты самый разумный из всех!» «Сейчас расскажу, мой хан. Мы узнали, что протянувший руку к далекой звезде Бату-хан, покинув Субудай-Богатура, прискакал в Сыгнак с пятью нукерами». «Он поссорился с Субудай-Богатуром?» «Этого я не слышал». «Вот когда нельзя было зевать. Почему вы не захватили его?» Он примчался прямо к брату, Тангут-хану, во дворец. Они оба громко спорили, они ужасно кричали. Тангут-хан стал звать нукеров: «Убейте его!» Батухан выбежал, проклиная брата, вскочил на коня и ускакал. «Вы проследили его? Где он?» Монголы снова повалились лицом на войлок. «Вы не воины! Вы желтые дураки, пожравшие мясо своего покойного отца!» — завизжал Гуюк-хан. «Вы хромые козлы!» Недоверчиво озираясь, он продолжал злобным шепотом. «Скачите вокруг города! Ищите моего ненавистного врага! Он в синем чапане с шестью рубиновыми пуговицами! Если вы задушите его, то будете сотниками, будете тысячниками! Если же снова вернетесь с пустыми руками, если этот хвостун станет вождем Джихангиром, то вам не миновать смерти. Палачи отрежут вам уши и переломают хребты, запомните это! Торопитесь!» Монгольские воины попятились и выползли за черную дверную занавеску, расшитую серебряными аистами. Yeah.